пушках в городе говорили с ужасом. Дивились литейному мастерству московитов. Молились день и ночь. Молились католики, по-своему тайком от лютеран. Молились лютеране по-своему, дерзко на виду, во зло католикам. Молились епископы, пасторы, молились ратманы и кнехты. Все молились, а иногда, молясь, ссорились, хватались за оружие, укоряя друг друга в нелюбви к родине. В замок из города пускали только по особому выбору. Около ворот дежурили кнехты и какие-то женщины, набрасывавшиеся на всех, кто пытался проникнуть в замок. «Без вас тесно!» — кричали они, с трепетом прислушиваясь к выстрелам русских пушек. А тут еще рыцари поймали несколько человек, заподозренных в тайных сношениях с московским воеводой. За них стали было заступаться некоторые бюргеры, и тех и других бросили в тюрьму, стали мучить. Огнем и плетью пытали. Оказалось, действительно, сторонники присоединения Ливонии к московскому государству. Некоторые из них много раз возили товары в Москву. Они поминали имя Крумгаузена. До поры до времени таились, прикрывались, а во время осады пошли в открытую. «А чем мы хуже нарвских купцов?» — говорили они. Плохо было на душе у жителей Дерпта. Вернулись из лагеря герместера под валком гонцы. Ночью с опасностью для жизни прокрались в город тайком от московских воинов. Принесли письмо герместера, который писал: «Очень сожалеем о печальном состоянии города Дерпта, а также и о том, что дворяне и ландзассы покинули своего господина епископа. Это не делает им чести. Постоянство епископа и почтенного гражданства очень похвально. Желательно, чтоб все остальные исполнились такого же геройского духа и защищали бы город мужественно. Я бы очень желал оказать городу помощь, но из всех сведений мне известно, что у неприятеля большая сила в поле, и потому я не в состоянии вступить с ним в скорости в битву. Остается мне усердно молиться за вас Богу и помышлять денно и нощно об умножении своего войска». В подземельях замка ходило по рукам это письмо, а на кровле домов, на улице сыпались огненные и каменные ядра, пули, стрелы, в таком изобилии, что шага нельзя было сделать на воле, чтоб не быть убитым. Деревянные стены и кровли загорались, обваливались, причиняли ушибы обывателям. Целый день и всю ночь яростно ревели русские пушки, грохотали падающие в городе ядра, так что людям трудно было слышать друг друга. Гудела земля, металось эхо разрывов по пустынным улицам и между башен. «Ну и ну!» — вздыхали ландскнехт. «Прощайтесь с жизнью, друзья!» На мостовых корчились раненые жители. Лежали неубранные трупы, застреленные собаки, кошки, вороны. Горели сараи, заборы, освещая колодезные журавли-виселицы. В эту страшную ночь по реке пробрался в город окровавленный человек. Ползком приблизился он к воротам замка. Кнехты-воротники вырвали из его ноги волочившуюся вместе с ним стрелу и унесли его на руках к епископу в подземелье. Раненый оказался дерптским дворянином. Сквозь рыдания и стоны он рассказал, что на толпу дворян, убегавших с деньгами и драгоценностями из Дерпта, по приказу магистра напали его же воины и ограбили дворян дочисто. Грабителями предводительствовал ревельский бюргер Вильгельм Вифферлинг. Все награбленное добро он доставил магистру. Грабители говорили, что дворян наказывает магистр за их нелюбовь к родине и за трусость. Не надо было бежать из города, а сам спрятался невесть куда. Раненый, захлебываясь слезами, проклинал магистра, называя его трусом и изменником. Епископ пожимал плечами, удивляясь его смелости. В замке поднялись крики, полные ненависти и злобы. Опять разгорелись споры между католиками и лютеранами. Жители вслух требовали сдачи крепости. Они говорили: «На герместера надежды нет, на рыцарей тоже. Мы не в силах никаким способом далее держаться. Мы сдадимся». Епископ Герман со слезами в голосе воскликнул: «Несчастные! Помыслите, что ожидает вас. Вы знаете, какие варвары эти московиты, и вера у них такая, что только Богу и святым хула. От всей церкви Божией и от всего света отринута. Со скотами христиане не обращаются так жестоко, как с людьми обращаются московиты. Тоже всех нас ожидает, если и мы сдадимся жестокому врагу». Нашлись люди, будто бы видевшие, как русские детей едят. Женщин перепиливают пополам, а мужчин живыми сжигают на кострах. От таких страшных рассказов у обывателей волосы подымались дыбом. Выходит, лучше умереть, чем сдаться. Осада становилась невыносимой. С неба нисходило зарево от выстрелов и пожарищ. Красноватые клубы порохового дыма и от пожарищ медленно расплывались над городом и окрестностями. Стены рушились, башни падали, подсекаемые громадными ядрами вплотную приблизившихся к ним стенобитных орудий. Было страшно видеть, как в дыму и в огне башня вдруг склонялась на бок и, немного продержавшись в таком положении, с оглушительным грохотом рассыпалась. Ее камни откатывались на далекое расстояние от стены. Епископ, видя это из окна, горько заплакал. Падали вместе с этими башнями вековые устои рыцарства. Обращалась в прах вместе с прадедовскими камнями, обросшими мхом, святая старина ордена, некогда могучего, славного. Епископу Герману хотелось, как и всей знати Дерпта, чтобы время остановилось, чтобы старина осталась незыблемой, чтобы меч и крест продолжали владычествовать над страной неверных, грубых, невежественных туземцев-язычников, достойных поголовного истребления. Дерпт разрушается, гибнет слава. Что может быть страшнее этого? О том ли мечтали предки благородных рыцарей, когда забирали у славян землю? «Ты хочешь погасить для нас свет слова твоего?» — шепчет епископ в темноте, видя озаряемые огнем все новые и новые проломы в городской стене. «И сдвинуть с места драгоценный светильник твой, и наше верование, проповедание и песнопение, богослужение и чистое учение — все это хочешь удалить от нас? Посему умоляем тебя, Господи, окажи нам твою милость, отгони от врат праведного града язычников». Настало ясное солнечное утро 16 июля. Московские пушки разом замолчали, но грохот их выстрелов все еще продолжал звучать в ушах. Не верилось, что пальба московитов кончилась. И только когда перед воротами Дерпта стража увидела смело шедших к крепости нескольких русских с белым знаменем мира в руках, осажденные поняли, что Шуйский хочет начать переговоры о сдаче крепости. Посланцы Шуйского передали страже грамоту с условиями, на которых должен сдаться Дерпт. Совет городских общин принял эти условия, отрядил несколько старшин совета к епископу просить о принятии условий воеводы. Они находили их очень мягкими, вполне христианскими. По мнению старшин, московский начальник — муж добрый, благочестивый, и ему можно довериться, хотя черномазый, глазастый, похожий на цыгана-молодец, вручавший страже грамоту, Василий Грязной, не внушал особого доверия.